Запад снова занялся своими очками. Старик Севера встал, подошел к окну и принялся рассматривать озеро с такой заинтересованностью, будто прибыл сюда лишь для того, чтобы полюбоваться пейзажем. «Что скажешь, Джи?» — позвал его, наконец, толстяк. «Ты у нас самый старший по возрасту!» До неприличия быстро вставил юный деятель Запада. «Восток верно ставит проблему», — отозвался старик. «Бесконечное вооружение граждан в конце концов приводит к анархии. В условиях анархии невозможен организованный бизнес. А наш синдикат опирается именно на четкую организацию. Следовательно, путь, которым мы идем, рано или поздно приведет наш концерн к краху. Я склонен поддержать предложение нашего восточного коллеги». «Да, ребята, тяжело стало работать», — сожалеюще вздохнул южный гангстер. «Восток правильно сделал, что предложил всем нам съехаться. Надо решать. Значит, задача в том, чтобы уничтожить великую национальную традицию и вернуться к прежним мирным временам», — подытожил самый молодой участник совещания. «Но мыслимо ли разоружить миллионы граждан?» «А зачем их разоружать?» — уточнил восточный вождь. «Все значительно проще. Задача в том, чтобы прекратить продажу оружия частным лицам и строго карать каждого, кто воспользуется огнестрельным оружием, не имея на это права». «Другими словами, господа, вы собираетесь взяться за дело, которое в обычных условиях является заботой правительства?» — не выдержав, вмешался Корт. «Вот именно. Национальный синдикат должен восстановить в стране законный порядок, чтобы иметь возможность нарушать его в нормальных условиях. Логика, друзья», — развел руками Север. «Если нет закона, то нет и преступности. Так и через что же нам переступать?» Поздно ночью, стараясь не попадать на светлую лунную дорожку, лежавшую на спокойной воде, четыре катера, осевших под грузом охранников, осторожно подошли к темному островку. Телохранители ошарашенно смотрели на своих вождей, безмятежно валявшихся на траве. Вокруг были разбросаны пустые бутылки. Национальный синдикат, по-видимому, праздновал полный мир. Вожди проникновенно и слезливо пели незатейливую деревенскую песенку о бедняжке Мэри, которая пасла двух овечек и так глупо нарвалась на голодного волка. Дирижировал, строгая на коленях, Генкорт-младший. «Ребята, я уже 100 лет так не отдыхал», — растроганно всхлипывал деловой человек. В душе у него бухал целый оркестр. Встреча президентов национального синдиката удалась на славу, и перед компанией СОС за какие-нибудь 16% дохода открывалась широкая дорога в будущее. «Вперед, к обезьяне! Для такого выдающегося специалиста радиокорпорации, каким считался Блин-Блян, было сделано исключение. Он постоянно проживал в кабинете номер 906 на 14 этаже. Будучи стойким холостяком, Блин-Блян несущественно затруднил корпорацию. Пришлось лишь двухкомнатное помещение обставить наподобие обычной квартиры, да нанять приходящую экономку, следившую за хозяйством радиоспециалиста. Вот уже 3 года маэстро блистательно вел всякого рода конкурсы, игры, лотереи, придумывал необычные передачи и, разумеется, был знаменитой личностью. На экранах он появлялся в одном и том же клетчатом комбинезончике и стоптанных башмаках. Одно время привелась даже блим-блям-мода, и страна чуть не целый сезон щеголяла в рваных туфлях, но фабрикантам обуви в конце концов удалось за сходную цену договориться с блим-блямом, и тот надел приличные ботинки. Однако внешний вид маэстро еще долго служил рекламе. Когда блим-блям впервые предложил свои услуги корпорации, телевизионные волки безнадежно махнули рукой. Этот тип с огромным носом и нелепым, лихо торчавшим пучком волос на макушке не имел ни малейшего шанса на успех у зрителей. Но каким-то чудом будущей знаменитости во время популярного шоу удалось выбраться на сцену и, воспользовавшись паузой, крикнуть в зал. «Дамы и господа, у меня в руках 5000! Глядите те все, у кого есть глаза!» И блим-блям извлек из кармана своего куцого комбинезончика солидную пачку банкнотов. «Эти деньги сейчас может получить любая девица, находящаяся в зале!» Режиссер программы, сидевший за пультом управления, дернулся было к кнопке, чтобы прервать передачу в эфир, но в последний момент решил повременить. «Если этот странный малый отколет забавную шутку, — решил режиссер, — будет неплохая реклама всей программе». А блим-блям, удостоверившись, что огоньки на камерах по-прежнему усердно перемигиваются, громко попросил одного из операторов. «Эй, друг, покажи-ка деньги крупным планом, а то зрители решат, что мы их обманываем». На миллионах экранов моментально возникла пухлая пачка мятых купюр, сжатая рукой странного человечка. Тут в студии на пульте вспыхнул зеленый сигнал телефона. Трубку снял ассистент. «Шеф!» — крикнул он вскоре главному режиссеру. «Президент корпорации говорит, деньги — это хорошо, не выключать, давать в эфир». «Сам знаю», — буркнул режиссер, не отрывая взгляда от горевших перед его носом контрольных экранов. А клетчатый шут, уже не опасаясь, что его стащат со сцены, заговорил более спокойно и уверенно. «Дамы и господа, меня зовут Блим-Блямом. Запомните это имя. Сегодня Блим-Блям вручит 5000 монет самой ловкой девице, а завтра... Впрочем, смотрите передачи нашей корпорации завтра, и вы узнаете, что тогда будет». Парень подумал, что этот парень совсем не глуп. Руководителям корпорации такое заявление, несомненно, понравится. Маэстро тем временем вышел на авансцену и, задрав руку, показал на огромные часы табло, висевшие под потолком. «Прошу следить за временем! Все дело в нем! Вниманию девушек, которые желают получить 5000! Одно условие — сущий пустяк! Та из вас, которая первой добежит до меня на четвереньках, получит эти бумажки. Всем понятно мое условие. Итак, приступаем к новому конкурсу. Бегать легче по собачьи!» В зале несколько секунд было тихо. Зрители в недоумении следили за нескладной фигуркой, болтавшейся на сцене. А маэстро тем временем забрался на подставку, предназначавшуюся, по-видимому, для дирижера, и неожиданно закричал: «Девушки, оп!» Словно опомнившись, во всех концах зала, в разных рядах, начали вскакивать молодые женщины. Расталкивая зрителей, они рвались к сцене. Свист, визг, крики неслись по огромной студии. Девушки карабкались через стулья, ползли по чужим коленям, перепрыгивали через барьеры. Мужчины, сидевшие в зале, быстро оценили игру, предложенную этим чудаком Блим-Блямом. Они хватали претенденток, мешали им, подставляли ноги. Девчонки отбивались, как могли. Хохот, крики, ругань перемешались в таком диком коктейле, что режиссер поспешно схватился за регулятор уровня звука. Почти одновременно на площадку, где расхаживал организатор необычных состязаний, прорвалось 8-10 конкуренток. За ними лезли десятки других. В минуту маэстро был окружен визжащей толпой. «Сейчас они его разорвут». Режиссер подозвал ассистента. «Звони боссу. Показывать до самого конца». «Он говорит, что вы идиот», — скоро доложил помощник. «Уже все зрители смотрят только нашу программу. Другие корпорации воют от зависти». Прыгая на небольшом возвышении, отбиваясь от участника конкурса, Блим-Блям кричал. «Господа, господа, теперь вы сами, все, кто сидит в зале, вы сами укажете на победительницу. Кто из них самая достойная?» Девицы сразу стихли. «А ну, лапочки, быстро на свои места!» — скомандовал клетчатый человечек. «Быстрей, быстрей, красавицы, а то плывут ваши денежки!» Девушки немедленно полезли обратно. Зрители, особенно мужчины, выражали явный восторг. Режиссер за пультом торопливо защелкал кнопками, переключая камеры и посылая в эфир наиболее пикантные кадры. «Это удивительно ловкий парень», — бормотал он. «Не уплатив и никеля, он уже очистил сцену. Посмотрим, как он вывернется».